Глава 12. Мирон. Каков идиот! Закрываю лицо руками, чувствуя жгучий стыд. Что я только что спросил? Ты что, не девственница? Блять. Да какая в сущности разница? Я-то знаю, как она берегла себя для меня. А потом увидела ту отвратительную сцену в отеле. Решила, что я переспал с ее сестрой. Конечно, она имела полное право жить дальше, искать утешение в чужих руках. А я? Я нет. Вся моя жизнь тогда встала на паузу. Но виноват в этом только я сам. Мог же настоять на разговоре. Не вестись на игру Мурзиной, а выбить из нее правду любым способом. И вот теперь история повторяется. Любимая девушка снова убегает от меня, а я стою как вкопанный, и не могу вымолвить ни слова. Но уж нет. Так больше продолжаться не может. Срываюсь с места, на ходу захлопывая дверь кабинета, и пускаюсь вдогонку, снося на своем пути все препятствия. Вылетаю из университета, и первое, что вижу, — это такси, уже подъезжающее к воротам. Чёрт! Не успеваю! Ира, стой, пожалуйста! Кричу, но она лишь оборачивается, смотрит на меня глазами, полными боли и презрения, демонстративно показывает средний палец и скрывается в салоне машины. Ни за что. Разворачиваюсь и бегу к своей машине. Внезапно из темноты на парковке с визгом шин вылетает черная спортивная тачка, чуть не задевая меня. На автомате запоминаю номер. Наверняка один из местных мажоров. Сажусь на водительское сиденье, с силой захлопывая дверь. Растираю лицо ладонями. Устало вздыхаю. Я облажался. Пиздец, как облажался. Завожу мотор и медленно выезжаю с парковки. Естественно, еду не домой, а к Иришке. Ставлю машину в тени у соседнего подъезда, подальше от глаз. Пикаю сигналкой, тяжелыми шагами направляюсь к подъезду моей девочки. Надо все объяснить. Сейчас. Сию секунду. Что я последний идиот. И что мне плевать на все ее прошлое, мне нужно только наше будущее. Поднимаюсь на этаж, задерживаюсь перед ее дверью на секунду, чтобы перевести дух, и звоню. Ну же, девочка, открой. Хоть выслушай. Бормочу, прислонившись лбом к прохладному дереву. Но из-за двери ни звука. Ира не собирается открывать. В отчаянии я разворачиваюсь и прислоняюсь спиной к двери, закрывая глаза. Внезапно раздается щелчок замка. Вздрагиваю, но дверь Иры остается закрытой. Открывается соседняя. Из нее высовывается знакомая мне бабка, что сдала меня в полицию. «Опять ты!» Ее глаза округляются от удивления, и она грозит мне кулаком. «Опять к моей соседке ломишься!» «Мало тебя в тюрьме продержали, о, извращенец!» «Никто меня там не держал». Устало парирую, складывая руки на груди. «И я не извращенец, а Иришкин парень. Бывший, будущий, неважно. Всеволод Борисович не говорил, что у его дочери парень есть. Звать-то как? Мирон». Выдыхаю. «И долго тут стоять собираешься?» На ее морщинистом лице появляется неожиданная тень сострадания. «Вид у тебя парень тот еще. Пойдем чаем тебя напою. Полицию вызывать не будете?» Усмехаюсь. «Нет. Хороший ты мужчина. Я вижу. Хоть и извращенец». Старушка распахивает дверь, пропуская меня внутрь. Квартира пахнет пирогами и лавандой. «Я наготовила еды. Хотела девчонкам принести, а их нет. Наверняка личную жизнь устраивают». В груди копошится неприятное жгучее чувство. Стоит мне представить, как Ира улыбается другому, как ее касаются чужие руки, все внутри переворачивается. «Садись! Не стой, как столб!» Бабулька властным жестом указывает на стул на кухне, ставит передо мной тарелку с дымящимся борщом. «А теперь рассказывай, почему Иришка-то тебя гоняет? Девочка, она характерная, вся в отца. Но это, я гляжу, мужчина неплохой, это видно. На стоечке. Муж мой покойный, царствие ему небесное. Говаривал, что моя клюквенная настойка не только душу греет, но и мозги прочищает. Может, и тебе что прочистит? Сомневаюсь. Я на машине. Мне еще Иру караулить. И речь придумывать, чтобы уложиться в те 30 секунд, что она, возможно, мне подарит. Дольше, и моя зазноба сама полицию вызовет. И тогда ни Вадим, ни Костик мне уже не помогут. А давайте. С вызовом соглашаюсь я, чувствуя, что трезвым эту ночь не пережить. Спустя час я, размякший, разбитый и в слюне. И вот она уже почти подпустила меня. А я так, блядь, облажался. Бормочу заплетающимся языком. Я просто конченый идиот. Да, бабуля, трезвая как стеклышко, подливает мне в рюмку густой рубиновой настойки. Ты идиот, причем полный. Идиот года, я бы сказала. Может, даже и десятилетия. Ну, спасибо. Стану, роняя лицо в ладони. Отчаяние и вина гложат меня изнутри. Она теперь видеть меня не хочет. Ненавидит. И правильно делает. Ты вообще за языком своим следишь? Он у тебя как помело. Качает головой моя невольная советчица. Я просто стану в ответ. Это выглядело так глупо, по-хамски. Я что, собрался лишать Иришку невинности на столе своего же кабинета? Это верхнее уважение. Но, черт возьми, я так ее хотел. А она... Она ведь была уже на все готова. Ее тело говорило мне «да» громче любых слов. Я вызову такси. Пытаюсь встать, но мир вокруг плывет. Пошатываюсь. Куда ты, одуревший, поедешь? Ложись в гостевой. Заодно Иришку с утра поймаешь. Она взрывная девка, но отходчивая. Вся в отца. Ты, кстати, к Всеволоду Борисовичу. Когда свататься поедешь? Вы издеваетесь. Удивленно поднимаю на нее взгляд. Сначала надо с Ирой хоть какие-то отношения наладить. А уж потом о сватовстве думать. Так Всеволод имеет на дочь большое влияние. Плюс там нужно ему сказать, что этот Носов Демид планирует через Иришку к нему подобраться. «Ишь ты, подонок какой!» Снова размахивает кулаками, и ее глаза гневно сверкают. «Так что мой тебе совет. Езжай к нему и все расскажи. Повод у тебя теперь есть. Заодно и очки заработаешь. А Ира пока отойдет, остынет. И я ей в ушки нашепчу, что смогу». В общем, поддавшись на ее уговоры и действуя злополучные настойки, я укладываюсь на застеленном диване в ее гостевой. Но на утро Иры снова нет. Ни звука за стеной. Очень интересно, где она ночует. Размышляю, и в душе снова поднимается ревность. Горькая и едкая. Принимаю холодный душ, пытаясь смыть с себя остатки хмеля и тяжелые мысли. Завтракаю под присмотром бабули и благодарю ее за гостеприимство. Спускаюсь вниз, сажусь в машину. Еду в универ. У нас сегодня семинар, и я обязан быть профессионалом. Доброе утро. Захожу в аудиторию. Голова гудит. Окидываю взглядом студентов. Ира сидит, уткнувшись в конспект, и на меня даже не смотрит. Вспоминаю совет ее соседки. «Дай остыть!» С трудом сдерживаюсь, чтобы не придержать ее после занятия и не потребовать, чтобы она меня выслушала здесь и сейчас. «Ира!» Тихо, но четко зову я, когда она, собрав вещи, выходит из аудитории одной из последних. Не хочу, чтобы она думала, что мне все равно, что я просто списал ее со счетов. Да, я планирую дать ей немного времени и заняться разоблачением Носова, но прежде она должна знать. Я осознал свою ошибку. Я раскаиваюсь. Иришка замирает в дверном проеме. Ее спина напрягается, но она не оборачивается. Мы одни в пустой аудитории. Весь мир вокруг сужается до хрупких линий ее плеч, до золотистых волос, собранных в небрежный хвост. Прости меня за вчерашнее. Я поступил как последний мудак. Говорю тихо, но так, чтобы она услышала. Это непростительно, но я прошу прощения. До свидания, Мирон Генрихович. Выдыхает это чуть слышно, и ее голос дрожит. И прежде чем я успеваю что-то добавить, Ира пулей вылетает в коридор. Я остаюсь стоять, слушая, как затихают ее быстрые шаги. Ну что ж, по крайней мере, я знаю, что ей не все равно. И она теперь знает, что мне жаль. С этого можно начинать. После последней лекции я выхожу из университета, чувствуя тяжесть предстоящего разговора с отцом моей девочки. Ехать к Горскому страшно. Признаюсь честно, пиздец, как страшно. Этот человек уже однажды сломал мне жизнь. Но теперь я еду не просить за себя. Я еду защищать Иру, а ради нее я готов на все. Сажусь в машину и по пути в их особняк лихорадочно обдумываю стратегию. Диктофон в кармане пиджака — моя главная козырная карта. Попробую сначала просто рассказать Горскому правду, как мужчина мужчине. А там будь что будет. Подъезжаю к массивным кованым воротам особняка Горских. И тут замечаю то, от чего кровь стынет в жилах. У ворот, непринужденно прислоненная к стойке, стоит та самая черная спортивная тачка. Та, что я видел сегодня утром на парковке универа. Затем парадная дверь особняка открывается, и на порог выходит Всеволод Горский. И он не один.